Глава 10. Рассказанная Одиссеем. Ветра и течения всегда больше благоприятствовали путешественникам, чем длинные извилистые сухопутные дороги. Поэтому мы отправились в Иолк по морю, прижимаясь к берегу. Когда мы вошли в гавань, я стоял на палубе вместе с Аяксом. Это было мое первое путешествие в земли Мирмидонин. И Иолк показался мне очень красивым. Хрустальный город, сверкающий на зимнем солнце. Никаких стен. Позади дворца высилась гора Пелион, укутанная в чистый белый снег. Поплотнее запахивая меховую накидку, я подышал себе на руки и искоса посмотрел на Аякса. «Хочешь сойти на берег первым, мой колосс?» Он спокойно кивнул. Игра слов была ему непонятна. Он перекинул массивную ногу за поручень, нащупал верхнюю петлю веревочной лестницы и быстро спустился. Одет он был так же, как тогда, когда я увидел его в Микенском дворце, в набедренную повязку. На его безупречной коже не было никаких признаков переохлаждения. Я позволил ему спуститься на берег, а потом прокричал вниз, чтобы он раздобыл нам какое-нибудь средство передвижения. Хорошо известный в Иолке, он получит возможность выбрать что-нибудь приличное. Нестор был занят, пакуя свои пожитки в тайник на кормовой палубе. «Аякс пошел найти нам повозку. Ты готов спуститься на берег или предпочтешь подождать меня здесь?» — лукаво поинтересовался я. Сердить Нестора было забавно. «С чего это ты взял, будто я такой дряхлый?» — отрезал он, вскакивая на ноги. «Конечно же, я спущусь на берег». Все еще бормоча себе под нос, он сердито вышел на палубу. Нетерпеливо оттолкнув руку матроса, который хотел ему помочь, он спустился по лестнице легко, словно мальчишка. Смешной старикан. Пелей лично приветствовал нас в своем доме. Когда я был юношей, а он мужем в расцвете сил, мы часто встречались, но это было давно. С тех пор он состарился, но сохранил прямую, гордую осанку, царственную. Красивый мужчина и мудрый. Жаль, что у него был только один сын, чтобы ему наследовать. С таким отцом, как Пелей, молодому Ахиллу есть к чему стремиться. Удобно усевшись перед большой жаровней, в которой горел огонь, с бокалом подогретого со специями вина, я объяснил цель нашего приезда. Несмотря на старшинство Нестора, говорить пришлось мне. Если я наломаю дров, он сможет любезно откланяться, негодяй. Агамемнон, царь Микен, прислал нас просить тебя об одолжении, мой господин. Он бросил на меня проницательный взгляд и произнес. Елена. Новости расходятся быстро. Я ожидал гонца царя царей, но тщетно. У моих корабельщиков еще никогда не было столько работы. Верфи просто гудят. Ты не давал клятву на четвертованном коне, Пелей, и Агамемнон не мог послать за тобой. Ничто не обязывает тебя помогать Менелаю. Все равно я слишком стар, чтобы идти на войну, Одиссей. Нестор решил, что я слишком отклонился от темы. По правде говоря, Пелей, мы пришли не за тобой. Мы приехали справиться... Не могли бы мы заручиться услугами твоего сына? Верховный царь Фессалии едва заметно поморщился. Ахилла? Я надеялся, что этого не случится, но ожидал этого. Без сомнения, он с готовностью примет предложение Агамемнона. Тогда мы можем спросить его? Конечно. Я улыбнулся, стряхнув напряжение. Агамемнон благодарен тебе, Пелей, и я благодарю тебя от своего имени, от всего сердца. Он долго и пристально посмотрел на меня. У тебя есть сердце, Одиссей? Я всегда думал, что ты обладаешь только рассудком. На мгновение перед моим внутренним взором мелькнул любимый образ Пенелопы, но тут же пропал. Я вернул ему его пристальный взгляд. «Нет, у меня нет сердца. К чему оно? Сердце — это большая обуза». «Тогда то, что о тебе говорят, правда». Он взял кубок с треногого столика прекрасного образчика искусства египетских мастеров. «Если Ахилл решит идти на Трою, — сказал он наконец, — то поведет с собой Мирмидонин. За эти 20 с лишним лет они истосковались парадным подвигом». Кто-то вошел, Пелей улыбнулся и протянул руку. «Это Феникс, мой давний друг и соратник. У нас очень высокие гости, Феникс. Это царь Пилоса, Нестор, и Одиссей, царь Итаки». «Я видел Аякса снаружи», — сказал Феникс, низко кланяясь. По годам он был где-то между Пелеем и Нестором. Держался очень прямо и воинственно, так, как это присуще Мирмидонинам. Белокурый, высокий, подтянутый. «Ты отправишься с Ахиллом на Трою, Феникс», — сказал Пелей. «Присматривать за ним от моего имени, защищать его от судьбы». «Я отдам за него жизнь, мой господин». Все это было очень хорошо, но я понемногу начинал терять терпение. «Можем ли мы увидеться с Ахиллом лично?» Фессалийцы смутились. «Ахилла нет в Иолке», — сказал Пелей. «Тогда где же он?» — поинтересовался Нестор. «На Скиросе. Он каждый год проводит там 6 холодных лун. Он женат на Деидамии, дочери Ликомеда». Я с досадой хлопнул себя по бедру. «Итак, нам придется проделать еще один зимний поход». «Вовсе нет», — с дружеской теплотой ответил Пелей. «Я пошлю за ним». «Но я почему-то знал, если мы не возьмемся за дело сами, не видать нам, как Ахилл вытаскивает корабли Иолка на песке Авлиды». Я покачал головой. «Нет, мой господин, Агамемнон предпочел бы, чтобы мы поговорили с Ахиллом лично». И снова мы вошли в гавань и проделали путь от города до дворца. Разница была в том, что на этот раз дворец был не намного крупнее большого дома. Скирос не отличался богатством. Ликомед оказал нам теплый прием, но когда мы уселись немного перекусить и утолить жажду, я почувствовал, как у меня по коже побежали мурашки. Здесь что-то было не так, и это касалось не только Ликомеда. Дворец словно замер в странном напряжении. Слуги только мужского пола сновали туда-сюда, не глядя на нас. Лицо Ликомеда было словно искажено страхом. Его наследник Патрокл вошел и вышел так быстро, что я почти принял его за плод собственного воображения. И что внушало больше всего беспокойства, нигде не слышалось ни звука женского голоса. Ни одна женщина даже вдалеке не смеялась, не причитала, не взвизгивала и не заливала слезами. Как странно. Жены не принимали участия в делах мужей, но при этом полностью осознавали свою важность в делах семьи и наслаждались привилегиями, которых ни один муж не посмел бы у них отнять. В конце концов, именно они правили ойкумены при старых богах. Мурашки, бегавшие у меня по спине, превратились в булавки и иголки. Нос задергался, ощутив старый знакомый запах опасности. Я поймал взгляд Нестора. Да, он почувствовал то же самое. Его брови поползли вверх, и я вздохнул. «Все правильно, нас ждут неприятности». Вернулся молодой красавец Патрокл. Я оглядел его более пристально, задаваясь вопросом, какое отношение он имеет ко всем этим странностям. Мягкий, добрый, достаточно воинственный и мужественный, но, скорее всего, слишком однобокий в своих привязанностях, привязанностях, которые, как я про себя решил, на женщин не распространялись. Что ж, он имел на это право. Никто не подумал бы о нем ничего дурного из-за того, что он предпочитал мужчин. На этот раз он сел с нами с самым несчастным видом. Я прокашлялся. «Царь Ликомед, наше задание не терпит отлагательств. Мы ищем твоего зятя Ахилла». Последовала странная, непостижимая пауза. Ликомед чуть не выронил кубок и неуклюже встал. «Ахилла нет на Скиросе, мой господин». «Нет?» — уныло переспросил Аякс. «Нет». Ликомед казался сконфуженным. «Он жестоко рассорился со своей женой, моей дочерью, и покинул остров, поклявшись, что никогда не вернется». «Его нет в Олке», — осторожно возразил я. «Должен признаться, я и не думал, что он там, царь Одиссей. Он говорил про Фракию». Нестор вздохнул. «О, боги-боги, похоже, нам не суждено найти этого юношу, да?» Вопрос предназначался мне, но я ответил не сразу, слишком сосредоточенный на внезапном прозрении, принесшем огромное облегчение. Мой инстинкт не ошибся. Здесь замышлялось что-то серьезное, и Ахилл был тому причиной. Я поднялся. «Раз Ахилла здесь нет, я думаю, нам следует сейчас же отправиться в путь, Нестор». Я ждал, зная, что Ликомеду придется проявить надлежащую любезность, дабы не прогневить Зевса гостеприимного. И пока ждал, я повернулся так, чтобы только Нестор мог видеть мое лицо, и стрельнул в него глазами, предупреждая. Ликомед сделал то предложение, которое был обязан сделать. «Хотя бы переночуйте у нас, Одиссей. Царю Нестору нужен отдых». Я не отрывал от Нестора пристального взгляда, и вместо того, чтобы заявить, что он готов пойти войной на Олимп, он натянул личину жалкой, сморщенной, дряхлой развалины. Старый прохиндей. «Благодарю тебя, царь Ликомед!» — воскликнул я с облегчением. Всего лишь сегодня утром Нестор говорил, как он устал. От зимних штормов на море у него все болит. Я потупил взгляд. «Надеюсь, наше присутствие не причинит вам неудобства». Оно причинило ему неудобства. Он вовсе не думал, что я приму его формальное приглашение, раз наша миссия провалилась, и мы должны были спешить в Микены, чтобы сообщить эту новость Агамемнону, однако скрыл свое разочарование. Так же, как и Патрокл. Позже я пришел в комнату к Нестору и уселся на подлокотник кресла, пока он отмокал в горячей ванне. А слуга мужского пола, что удивительно, отскребал с его морщинистой кожи соль и грязь. Как только Нестор встал на пол, закутанный в льняные простыни, слуга вышел. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я Нестора. «На этот дом легла тень», — с уверенностью заявил он. «Если бы Ахилл поссорился со своей женой и отправился во Фракию, это могло бы повлечь за собой тяжелые последствия. Но я сомневаюсь, будто все именно так и было. Но, думаю, дело не в этом». «Я считаю Ахилл здесь, во дворце». Его глаза расширились. «Нет, он прячется, да, но не здесь». «Здесь». Мы слышали о нем достаточно, чтобы понять, что он порывист и воинственен. Если бы он находился далеко от Ликомеда и Патрокла, они не смогли бы его контролировать. Он здесь, во дворце. Но почему? Он не давал клятвы так же, как и Пелей. Если бы он отказался идти на Трою, в этом не было бы бесчестия. О, он хочет пойти. Отчаянно. Это другие не хотят его отпускать. И они как-то связали его. Что же нам делать? А ты как думаешь? Он скорчил рожу. Нам нужно разведать каждый уголок в этом маленьком здании. Днем я сделаю это, притворюсь дряхлым старцем. А когда все уснут, настанет твоя очередь. Ты на самом деле считаешь, что они держат его под замком? В это я поверить не мог. Они бы не осмелились, Нестор. Если бы это дошло до Пелея, он бы разобрал этот остров на части не хуже самого Посейдона. Нет, они связали его клятвой. Логично, он принялся одеваться. До ужина еще долго? Немного времени есть. Тогда иди поспи, Одиссей, а я пока поброжу. Он пришел, чтобы разбудить меня к ужину, раздосадованный. «Чума их возьми», — ворчал он. «Если они прячут его здесь, то я не могу понять, где. Я забрел в каждый уголок от крыши до подземелья, нигде и следа его нет. Единственное место, куда я не смог попасть, — это женская половина, вход под охраной». «Тогда там он и есть», — ответил я, вставая с ложа. «Хм». Мы вместе спустились к ужину, гадая, перенял ли Ликомед ассирийские обычаи настолько, чтобы запретить женам входить в трапезную. Слуга мужчина в качестве банщицы? Нигде ни одной женщины? Охрана у входа на женскую половину? Очень подозрительно. Ликомед не хотел, чтобы до нас дошли сплетни, поэтому держал своих жен от нас подальше. Но женщины были здесь, разумеется, все до одной загнанные в самый дальний и темный угол. Я подумал, что Ликомеду придется выпустить их для основной трапезы. Размеры его кухни и его дворца говорили о том, что ему было бы невозможно кормить их на женской половине, не рискуя создать хаос перед лицом высоких гостей. Но Ахилла среди них не было. Ни одна из нечетко маячивших в полутьме женских фигур не была достаточно велика, чтобы быть Ахиллом. «Почему женщины едят отдельно?» — спросил Нестор, когда принесли еду, и мы уселись за высокий стол с Ликомедом и Патроклом. «Они оскорбили Посейдона», — быстро ответил Патрокл. «И?» — спросил я. «Им на 5 лет запрещено общаться с мужчинами». Я поднял брови. «Даже в постели?» «Это позволено». «Больше похоже на повеление Великой Матери, чем Посейдона», — заметил Нестор, потягивая вино. Ликомед пожал плечами. «Оно исходило от Посейдона, а не от Великой Матери». Через его жрицу Фетиду поинтересовался царь Пилоса. «Фетида больше не его жрица», — неохотно сказал Ликомед. «Бог отказался принять ее обратно. Теперь она служит Нерею». Когда еду унесли и увели женщин, я вознамерился поболтать с Патроклом, оставив Ликомеда на милость Нестора. «Мне очень жаль, что мы упустили Ахилла». «Он бы вам понравился», — без выражения ответил Патрокл. «Думаю, он бы тут же ухватился за такую возможность — пойти войной на Трою». «Да, Ахилл рожден для войны». «Что ж, у меня нет намерения прочесывать Фракию в его поисках. Он пожалеет, когда узнает, что пропустил». «Да, очень пожалеет». «Расскажи мне, каков он собой», — закинул я приманку, поняв про Патрокла одну вещь. «Это Ахиллу он отдал свою любовь». Его молодое лицо озарилось светом. «Он немного меньше Аякса и так грациозен в движениях и очень красив». «Я слышал, у него нет губ. Как может он быть красив?» «Он красив, потому что...» Патрокл не мог подобрать слова. «Тебе нужно увидеть его, чтобы понять. Его рот трогателен до слез, столько боли в его выражении. Ахилл — воплощение красоты». «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Он почти попался. Почти сказал мне, что я идиот, ибо сомневаюсь в его словах, и он может представить мне свой бриллиант, чтобы доказать свою правоту». Но тут он плотно сжал губы, оставив слова невысказанными. Хотя это было неважно. Я получил ответ на свой вопрос. Перед тем, как отойти ко сну, мы с Нестором и Аяксом недолго посовещались, а потом я лег на ложе и крепко уснул. Рано утром на следующий день мы с Аяксом отправились в город. Там я оставил своего двоюродного брата Синона. Никогда нельзя показывать все свои сокровища сразу. А Синон был сокровищем. Горя нетерпением, он получил от меня указание, что ему нужно делать, и мешок с золотом из небольшого запаса, которым снабдил меня Агамемнон, чтобы покрыть наши расходы. Свое богатство я хранил истово. Однажды оно перейдет к моему сыну. Агамемнон вполне мог заплатить за Ахилла. Двор еще спал, когда я вернулся во дворец. На этот раз без Аякса. Для него была работа снаружи. Нестор уже проснулся и собирал вещи. Мы не хотели возбудить в Ликомедии подозрения. Конечно, он протестовал, как и подобает, когда мы объявили о своем скором отплытии. Уговаривал нас погостить подольше, но на этот раз, к его огромному облегчению, я вежливо отказался. «А где Аякс?» — спросил Патрокл. «Бродит по городу, расспрашивает людей, не знает ли кто, куда отправился Ахилл», — ответил я и повернулся к Ликомеду. «Мой господин, в качестве маленького одолжения не соберешь ли ты весь свой двор в тронном зале?» Он был изумлен, потом озадачен. «Ну, я выполняю приказ царя Агамемнона, мой господин, иначе не стал бы просить. Мне велено, и так же было в Иолке, передать благодарность верховного царя Микен каждому свободному гражданину при твоем дворе. Его приказ обязывает присутствовать всех, и женщин, и мужчин. Может, на твоих женах и лежит запрет, но они все равно принадлежат к твоему двору». Под эхо моих слов вошли несколько моих матросов с полными руками даров. Это были женские безделушки, бусы, хитоны, флаконы с благовониями, амфоры с маслом, притираниями и эссенциями, тонкая шерсть и прозрачный лен. Я попросил принести столы, чтобы мои люди могли свалить эту поклажу в небрежной куче. Вошли еще матросы, на этот раз с дарами для мужчин. Добротные, покрытые бронзой оружие, щиты, копья, мечи, кирасы, шлемы и наголенники. Все это я разложил на других столах. Во взгляде царя жадность боролась с осторожностью. Когда Патрокл предупреждающим жестом положил руку ему на плечо, он стряхнул ее и хлопнул в ладоши, подзывая управителя. «Собери здесь весь двор. Позаботься о том, чтобы женщины стояли на достаточном расстоянии, дабы соблюсти закон Посейдона». Зал наполнился мужчинами. За ними последовали женщины. Мы с Нестором безуспешно обыскивали глазами их ряды. Ни одна из них не могла быть Ахиллом. «Мой господин», — сказал я, выходя вперед, — «царь Агамемнон желает поблагодарить тебя и твоих людей за помощь и гостеприимство». Я указал на горы женских даров. «Вот дары для твоих жен». Потом повернулся к оружию и доспехам. «А здесь дары для твоих мужчин». И те, и другие восторженно загудели, но никто не двинулся с места, пока царь не дал своего разрешения. Они тут же сгрудились у столов, радостно перебирая вещи. «А это, мой господин, я взял у моряка завернутый в льняную ткань предмет. Для тебя». С просветлевшим лицом он сорвал с него покров. Это была двуглавая критская секира с бронзовыми лезвиями и дубовой рукоятью. Я протянул ему подарок, и, светясь от удовольствия, он подставил руки, чтобы принять его. И в этот самый момент снаружи раздался пронзительный громкий крик тревоги. Кто-то затрубил в рог, где-то вдали Аякс проревел военный клич саламийцев. Послышался лязг скрещенного оружия, который ни с чем нельзя было спутать. Аякс закричал снова, на этот раз ближе, словно ему пришлось отступить. Женщины завизжали и бросились в рассыпную. Мужчины сконфуженно спрашивали, в чем дело. Царь Ликомед, мертвенно-бледный, позабыв про свою секиру, воскликнул, явно не зная, что делать. «Пираты!» Аякс проревел еще один клич громче и намного ближе. Воинственный клич со склонов Пелиона, которому мог научить только Херон. Посреди поразившего всех глубокого оцепенения я перевернул секиру, схватившись обеими руками за рукоять, и поднял лезвие над головой. Кроме меня еще кое-кто тоже двигался, ворвавшись в тронный зал с такой силой, что охваченные ужасом женщины, столпившиеся в дверях, разлетелись в стороны, как мотки с пряжей. Вроде женщина. Понятно, почему Лекомед не осмелился нам ее показать. Нетерпеливо срывая с себя льняной пеплос, под которым обнаружилась грудь, такая мускулистая, что я уставился на нее в восхищении, она бросилась к столу, заваленному оружием. Ахилл, наконец-то! Он с грохотом свалил содержимое стола на пол, схватил щит и копье и выпрямился во весь рост. Каждая жилка была готова к бою. Я шагнул к нему, протягивая секиру. «Вот, моя госпожа, возьми. Похоже, она твоего размера». Я взмахнул секирой, и мои руки заломило от напряжения. «Или передо мной царевич Ахилл». О, выглядел он пристранно. То, что должно было быть в нем красивым, на самом деле таким не было, несмотря на хвалебные речи Патрокла. Но это не рот лишал его красоты. Он даже придавал ему чувственность, которой ему так не хватало. Некрасивость, как я всегда потом думал, шла у него изнутри. Желтые глаза были полны гордости и ясного разума. Это был не уволень Аякс. «Спасибо!» — крикнул он, смеясь мне в ответ. Аякс вошел в зал, все еще сжимая оружие, которое он использовал, чтобы создать панику. Увидел стоящего рядом со мной Ахилла и зарычал. В следующее мгновение он заключил Ахилла в объятия, сжав с такой силой, что, будь я на его месте, он раздавил бы мне ребра. Ахилл стряхнул его, по всей видимости, ничуть не пострадав, и обхватил рукой за плечи. «Аякс, Аякс, твой клич пронзил меня, как стрела. Я должен был ответить, больше медлить не мог. Когда издал старый военный клич Херона, ты звал меня. Как я мог устоять?» Найдя взглядом Патрокла, он протянул ему руку. «Сюда, ко мне. Мы идем войной на Трою. Сбылась моя самая заветная мечта. Отец Зевс ответил на мои молитвы». Лекомед стоял в стороне, со стенаниями ломая руки. Сын мой, что же с нами теперь будет? Ты нарушил клятву, которую дал своей матери. Она разорвет нас на части». Все замолчали. Ахилл тут же пришел в себя, его лицо помрачнело. Я поднял брови, глядя на Нестора, и мы оба вздохнули. Вот и ответ. «Не понимаю, как мог я ее нарушить, отец?» — наконец произнес Ахилл. «Я действовал непроизвольно, бездумно ответив на призыв, которому был научен, когда был мальчишкой. Я услышал Аякса и ответил ему. Я не нарушил никакой клятвы. Ее уничтожила хитрость другого мужа». «Ахилл говорит правду», — громко заявил я. «Я обманул вас. Ни один бог не сочтет вас виновными в клятвопреступлении». «Конечно, я их не убедил», но зло было совершено. Ахилл восторженно поднял руки над головой и потянулся к Аяксу с Патроклом, чтобы их обнять. «Братья, мы идем на войну», — заявил он, непрестанно улыбаясь, и благодарно посмотрел на меня. «Это наша судьба. Даже своими самыми отвратительными заклятиями моя мать не могла убедить меня в обратном. Я был рожден стать воином, сражаться бок о бок с величайшими мужами нашей эпохи, завоевать вечную славу». То, что он сказал, скорее всего, было правдой. Я мрачно посматривал на них, блистательный трио юношей, вспоминая жену и сына и думая обо всех тех бесконечных годах, которые должны будут пройти между началом моего изгнания и возвращением. Ахилл получит у стен Трои свою вечную славу, но я с радостью променял бы свою долю этого товара, цену которого так часто преувеличивают, на право завтра же вернуться домой. Мне все же удалось вернуться на Итаку, под предлогом, будто мне нужно лично отобрать воинов, которые отправятся со мной в Трою. Агамемнон был сильно раздосадован, видя, что я покидаю Микены. Он играл свою роль намного увереннее, если мог положиться на меня. 3 драгоценных луны провел я со своей паутиноликой Пенелопой. Время, на которое мы не рассчитывали, но в конце концов мне нельзя было больше откладывать. Пока мой немногочисленный флот сражался со штормом, огибая остров Пелопа, я отправился в Аблиду сухопутным путем. Я быстро пересек Эталию, не останавливаясь ни днем, ни ночью, пока не достиг лежащих в горах Дельф, где находилось святилище Аполлона-прорицателя и где его жрица, Пифия, давала свои безошибочные оракулы. Я спросил ее, был ли верен мой домашний оракул, сказав, будто я 20 лет проведу в разлуке со своим сердцем. Ее ответ был прост и прям — да. Потом она добавила, что такова была воля моей покровительницы Афины Паллады. Я должен 20 лет провести вдали от дома. Я спросил, почему, но ответом мне был только глупый смех. С разбитыми надеждами я последовал в Фивы, где условился встретиться с Диомедом, который ехал из Аргоса. Но жители оставили разрушенный город, и он не осмелился там задержаться. Но я не жалел об одиночестве, направив свою упряжку на последний короткий отрезок пути, трясясь по разбитой дороге, которая вела вниз, к Эвбейскому проливу и Авлицкой гавани. Место для начала экспедиции выбиралось долго и тщательно. Тысячи или больше кораблей требовалось пространство, и воды должны были быть защищены. Поэтому Авлида была правильным выбором. Береговая полоса простиралась на 2 лиги в длину, прикрытая от свирепых штормов островом Эвбея, расположенным недалеко от берега. Последний из пришедших на сбор я взобрался на вершину холма, отделявшего гавань от остальной суши, и посмотрел вниз. Даже мои лошади, словно почувствовав в воздухе что-то зловещее, остановились, заортачились и поднялись на дыбы. Так обычно бывает, когда их принуждают приблизиться к падали. Моему вознице пришлось несладко, но в конце концов ему удалось их успокоить. На берегу в 2 ряда стояли высоконосые красно-черные корабли, каждый из которых мог вместить по меньшей мере 100 человек. 50 гребцов на веслах и еще 50 матросов внизу с такелажем и имел высокую мачту для крепления паруса. Им не было ни конца, ни края. Я спрашивал себя, сколько деревьев понадобилось повалить, чтобы создать эту 1000 кораблей, сколько пота впиталось в их просмоленные борта, пока не был забит последний гвоздь, и они легко закачались на волнах. Корабли, корабли, корабли, они казались такими маленькими с вершины холма. Этих кораблей хватит, чтобы перевести по Трою 80 тысяч воинов и несколько тысяч тех, кто будет помогать войскам сражаться. Я мысленно аплодировал Агамемнону. Он дерзнул и преуспел. Даже если бы ему не довелось вывести эти 2 ряда кораблей из Авлицкой гавани, это все равно было бы замечательным достижением. Красота земли и моря потеряла для меня значение. Горы уменьшились в размерах, море превратилось в пассивное орудие Агамемнона, царя царей. Я громко рассмеялся и прокричал: «Агамемнон, ты победил!» Быстрой рысью я проехал через рыбацкую деревушку Авлиды, не обращая внимания на множество воинов, столпившихся на ее единственной улице. За домами я остановился, не зная, куда ехать дальше, как отыскать царскую ставку среди всех этих кораблей, и подозвал слонявшегося неподалеку воина. «Как проехать к шатру Агамемнона, царя царей?» Он медленно глядел меня, ковыряя в зубах, оценивая взглядом мои доспехи, шлем, украшенный рядами клыков вепря, мощный щит, который я получил от отца, потом дерзко поинтересовался. «Кто спрашивает?» «Волк, который душил крыс размером побольше тебя». Застигнутый врасплох, он сглотнул и учтиво ответил. «Пройди еще немного по дороге, мой господин, там спросишь». «Одиссей, царь Итаки, благодарит тебя». Агамемнон устроил только временную ставку, разбив добротные кожаные шатры, достаточно просторные и удобные. Он не построил ничего основательного или прочного, кроме мраморного алтаря под одиноким платаном, бедным, потрепанным деревом, которое боролось с солью и ветром за право раскрыть свои бутоны. Я поручил упряжку с возницей заботам одного из царских стражей и был припровожден в самый большой шатер. Все важные военачальники уже собрались внутри. Идоминей, Диомед, Нестор, Аякс и его тезка, прозванные Малым Аяксом, Тевкор, Феникс, Ахилл, Менесфей, Менелай, Паламед, Мерион, Феоктет, Еврипил, Фуант, Махаон и Подолирий. Жрец Альбинос Калхант тихо сидел в углу. Его красные глаза бегали по сторонам от одного мужа к другому, расчетливые, подозрительные, но его косоглазию не удалось меня провести. Несколько мгновений я наблюдал за ним, сам оставаясь неузнанным, пытаясь его раскусить. Мне он не нравился не только из-за своей отталкивающей внешности, но и потому, что было в его натуре нечто неуловимое, вызывающее сильное чувство недоверия. Я знал, Агамемнон сначала испытывал то же самое, но спустя несколько лун слежки пришел к выводу, что Калхант ему верен. Я был с ним не согласен. Этот человек был очень хитер, и он был троянцем. Ахилл радостно окликнул меня. «Одиссей, что тебя задержало? Твои корабли прибыли полуны назад». «Я приехал по суше. Было одно дело». «И вовремя, дружище», — сказал Агамемнон, — «мы вот-вот начнем наш первый настоящий совет». «Так я действительно прибыл последним?» «Из важных военачальников». Мы заняли свои места. Калхант выполз из своего угла, чтобы держать нетвердой рукой позолоченный жезл прений. Несмотря на то, что снаружи был весенний солнечный день, в шатре горели лампы, поскольку свет проходил внутрь только через откинутый клапан на входе. Как и подобает большому военному совету, мы были одеты в доспехи. На Агамемноне был очень красивый нагрудник из золота, инкрустированного аметистами и ляписом. Надеюсь, у него был еще один, более годный для битвы. Взяв у Калханта жезл прений, он обвел нас гордым взглядом. «Разумеется, я созвал этот первый совет, чтобы обсудить скорее отплытие, чем кампанию. Но я считаю, вместо того, чтобы отдавать приказы, лучше отвечать на вопросы. В строгих прениях необходимости нет. Жезл будет у Калханта. Однако, если кто-то из вас захочет сказать долгую речь, пусть возьмет его». С довольным видом он передал жезл жрецу. «Когда ты намереваешься отплыть?» Вопрос Нестора был вполне мирным. «На следующую молодую луну. Я назначил главным Феникса. Он среди нас самый опытный мореплаватель. Он уже отобрал отряд воинов, которым предстоит следить за порядком при отплытии. Одни корабли быстрые, другие медленные, на первых поплывут необходимые для высадки войска, вторые повезут лошадей и нестроевых помощников. Будьте уверены, когда мы причалим, хаос нам не грозит». «Кто будет главным кормчим?» — задал свой вопрос Ахилл. «Телев. Он поплывет со мной на моем корабле. Всем кормчим приказано держать свои корабли в пределах видимости по крайней мере дюжины других. Так мы сохраним флот, никого не потеряв. В хорошую погоду, конечно. Шторм усложнит дело, но время года нам благоприятствует, и Телев тщательно обучает всех кормчих. «Сколько у тебя кораблей с припасами?» — спросил я. Агамемнон выглядел немного обиженным. Не ожидал, что ему будут задавать такие простые вопросы. «Припасы повезут 50 кораблей, Одиссей. Поход будет быстрым и жестоким». «Всего 50? Но у тебя больше 100 000 человек. Они съедят все меньше, чем за одну луну». «Меньше, чем через луну, — заявил царь Микен, — в нашем распоряжении будет вся провизия Трои». Его лицо было красноречивее слов. Он принял решение и не собирался его менять. Временами на него что-то находило, и тогда, что бы ни сказал Нестор, Паламет или я сам, ничто не могло его поколебать. Ахилл поднялся и взял жезл. «Это беспокоит меня, царь Агамемнон. Разве не верно, что ты должен уделить подвозу припасов столько же внимания, сколько собираешься уделить погрузке войск на суда, плаванию и даже боевой тактике? Армия более чем 100 000 человек будет съедать в день больше 100 000 мер зерна, больше 100 000 кусков мяса, больше 100 000 яиц или кусков сыра и выпивать более 100 000 чаш разбавленного вина. Если подвоз припасов не будет надлежащим образом организован, они будут голодать. 50 кораблей, как сказал Одиссей, хватит меньше, чем на одну луну. Почему бы не держать эти 50 кораблей в постоянном плавании между Элладой и Троей, чтобы пополнять запасы еды? Что, если поход окажется долгим? Если ни Нестор, ни Паламет, ни я не могли поколебать его, то разве мог это сделать щенок вроде Ахилла? Агамемнон стоял, твердо сжав губы, на обеих щеках горело по красному пятну. «Я ценю твои расчеты, Ахилл», — холодно произнес он. «Однако предлагаю тебе оставить эти заботы на мое попечение». Ничуть не обескураженный, Ахилл отдал жезл обратно Калханту и сел. При этом он сказал, по всей видимости, никому конкретно не обращаясь: «Мой отец всегда говорит, что только глупец не заботится о своих воинах, поэтому я повезу для мирмидонин дополнительные припасы на своих собственных кораблях и найму купцов, чтобы они привезли еще». Эта мысль упала на благодатную почву. Я увидел, что очень многие решили сделать то же самое. Агамемнон тоже это заметил. Я посмотрел, как его задумчивый темный взгляд впился в ясное, полное воодушевление лицо юноши, и вздохнул. Агамемнон ревновал. «Что произошло во Вледе в мое отсутствие? Неужели Ахилл собрал сторонников в ущерб Агамемнону?» На следующее утро мы собрались, чтобы осмотреть войско. Оно внушало благоговейный ужас. Нам потребовался целый день, чтобы пересечь берег из конца в конец. Отстояние на плетеном полу колесницы в полном вооружении у меня дрожали колени. Корабли возвышались над нами двумя рядами. Высокие суда с красными бортами, расчерченными черными полосами смолы, изогнутые носы, расцвеченные синим и розовым, огромные глаза по бокам глядели на нас без всякого выражения. Войско стояло в тени кораблей на песке, каждый воин в полном вооружении, держа щит и меч наготове, бесконечные ряды мужей, преданных делу, о котором они ничего не знали, кроме того, что за морем их ждет добыча. Никто нас не приветствовал, никто не бросился навстречу, чтобы разглядеть получше своих царей. В самом конце рядов стояли корабли Ахилла и его люди, о которых мы столько слышали, никогда не видев, мирмидонине. Я был достаточно умудрен опытом, чтобы не ожидать от них ничего особенного, но они были особенными. Высокие, белокурые, с синими, зелеными или серыми блестящими глазами, глядящими из-под добротных бронзовых шлемов, они были сплошь закованы в бронзу, в отличие от обычного кожаного обмундирования простых воинов. Каждый держал связку из 10 копий вместо обычных 2 или 3. Тяжелые щиты в полный рост немногим уступали моему собственному ветерану, и вооружены они были мечами и кинжалами, а не дротиками и прощами. Да, это были воины для переднего края, лучшие из всех, которые у нас были. Что касается самого Ахилла, Пелей, должно быть, потратил целое состояние, снаряжая на войну единственного сына. Его колесница была позолочена, его кони далеко превосходили всех остальных. Три белых жеребца фессалийской породы с упряжью, сверкающей золотом и каменями. Откуда бы ни взялись его доспехи, я знал только одни, которые были еще лучше, те, что были заперты в моем собственном сундуке. Как и показушные доспехи Агамемнона, они были покрыты золотом, только основой ему служила бронзовая броня, которую, кроме него, мог носить, пожалуй, только Аякс. Они были сплошь покрыты отчеканенными священными символами и украшены янтарем и горным хрусталем. У него было только одно копье, изношенное и безобразное. Возницей у него был его двоюродный брат Патрокл. О, какая хитрость! Когда что-то впереди вынуждало царскую процессию на мгновение остановиться, кони Ахилла начинали беседовать. «Приветствую вас, мирмидонине!» — проржал тот, который был ко мне ближе других, вскидывая голову так, что его длинная белая грива стала развиваться на ветру. «Мы будем храбро нести его, мирмидонине!» — послышалось изо рта коня, который стоял в середине, самый степенный. «Не нужно бояться за Ахилла, когда мы везем его колесницу», — сказал самый дальний голосом, больше похожим на ржание, чем у первых двух. Мирмидонине широко улыбались, опустив связки копий остриями вниз в знак приветствия, в то время как Идоминей, колесница которого ехала перед колесницей Ахилла, стоял с отвисшей челюстью и дрожал мелкой дрожью. Но, следуя вплотную за золотой колесницей, я разгадал их трюк. За лошадей говорил Патрокл, практически не шевеля губами. Умно. Погода была солнечной, дул ласковый ветерок. Все приметы указывали на то, что отплытие не будет отмечено ничем примечательным, и поход будет легким. Но в ночь перед отправлением я никак не мог уснуть, и пришлось встать с ложа и выйти под звезды. Я мерил шагами дюны, борясь с тревогой, а когда смотрел на очертания стоявшего поблизости корабля, ко мне кто-то подошел. «Тебе тоже не спится?» Мне не было нужды вглядываться в темноту, чтобы понять, кто это был. Только Диомед стал бы искать Одиссея, предпочтя его всем остальным. Он был хорошим другом, мой побитый войной товарищ, самый закаленный в битвах из всей великой дружины, собравшейся идти на Трою. Он сражался в каждой войне, неважно, большой или малой, от Крита до Фракии. Он был одним из тех, кто принял участие во втором походе семерых против Фив, тех, кто взял этот город и сравнял его с землей, сделав то, что не удалось их отцам. Семеро против Фив. В древнегреческой мифологии противостояние фиванских престолонаследников братьев Этеокла и Полиника. Согласно уговору, братья должны были чередоваться в управлении Фивским царством. Но Этеокл нарушил уговор, и Полиник бежал в Аргос к царю Адрасу, который выдал за него свою дочь Аргею, обещал передать ему наследство царства и согласился идти вместе с ним войной на Фивы. В нем горела страсть, которой во мне не было. Хоть я и был жесток, но бесстрастен. Мой дух был навеки закален холодом моего разума. Как нередко бывало, я почувствовал укол зависти. Ведь Диомед был мужем, который поклялся построить святилище из вражеских черепов и сдержал клятву. Его отцом был Тидей, один из самых знаменитых аргивских царей, но сын намного превзошел отца. Диомед не изменит долгу под стенами Трои. Он проделал путь из Аргоса в Микены со всем рвением и горящим сердцем, ибо он без памяти любил Елену и, так же, как бедняга Менелай, отказывался верить, что она сбежала по собственной воле. Он питал ко мне огромное уважение, чувство близкое, как мне порой казалось, к поклонению культу героя. Чтить как героя? Меня? Странно. «Завтра пойдет дождь», — сказал он, запрокидывая свою длинную шею и вглядываясь в глубину небес. «Так облаков же нет», — возразил я. Он пожал плечами. «У меня ноет кость, Одиссей. Помнится, отец всегда говорил, что муж, много раз сокрушенный на поле брани, чей скелет кололи и дробили копья и стрелы, с приближением дождя или холода страдает от боли. Сегодня эта боль очень велика и не дает мне уснуть». Я уже слышал о таком феномене раньше, поэтому вздрогнул. «Ради всех нас, Диомед, я надеюсь, твои кости ошибутся хотя бы на этот раз. Но зачем ты искал меня?» Он усмехнулся. «Я знал, что лис Сытаки не сможет уснуть, пока не почувствует плеск волн под своим кораблем. У меня к тебе есть разговор». Положив руку ему на плечо, я повел его к своему шатру. «Тогда давай поговорим. У меня есть вино и отличный треножник с огнем». Мы уютно устроились с кубками в руках, поставив треножник между собой. В шатре было сумрачно и тепло. Мы утопали в подушках, вино мы не стали разбавлять, в надежде, что оно поможет уснуть. Нас никто не должен был потревожить, но для большей уверенности я задернул занавес над входом в шатер. «Одиссей, ты самый великий муж в этом походе», — со всей серьезностью начал он. Я не смог удержаться от смеха. «О, нет, это Агамемнон. А если не он, то Ахилл». «Агамемнон? Этот твердолобый упрямец? Никогда. Может, заслуги и припишут ему, но только потому, что он верховный царь, а не потому, что величайший из мужей. Ахилл всего лишь юноша. О, я допускаю, он может стать великим, и он умен. Возможно, в будущем он и докажет свою мощь. Но сейчас он еще не прошел ни одного испытания. Кто знает, не исключено, что при виде крови он подожмет хвост и помчится прочь». Я улыбнулся. «Только не Ахилл». «Хорошо, согласен, но он никогда не сможет стать самым великим мужем нашего войска, ибо это ты, Одиссей. Ты... Именно твоими стараниями и ничьими больше мы возьмем Трою». «Ерунда, Диомед», — мягко возразил я. «Что мой ум сможет сделать за 10 дней?» «10 дней?» — он усмехнулся. «Клянусь великой матерью, скорее уж, 10 лет. Это настоящая война, а не охота». Он поставил пустой кубок на пол. «Но не о войне я пришел говорить. Я пришел просить твоей помощи». «Моей помощи? Ты искусный воин, Диомед, а не я». «Нет, нет, это не имеет никакого отношения к полям битвы. Я пройду по ним с закрытыми глазами. Мне нужна твоя помощь в другом, Одиссей. Я хочу наблюдать за твоими действиями, хочу понять, как ты смиряешь свой нрав». Он наклонился вперед. «Понимаешь, мне нужен человек, который следил бы за моим проклятым норовом и учил бы меня держать своего демона взаперти, вместо того, чтобы позволять ему расхаживать на свободе в ущерб самому себе. Мне кажется, если я стану больше наблюдать за тобой, немного твоего хладнокровия перейдет ко мне». Его простодушие меня растрогало. «Тогда считай мой шатер своим, Диомед. Веди свои корабли рядом с моими, ставь свои войска рядом с моими в битве, будь со мной, куда бы я ни отправился. Каждому человеку нужен добрый друг, снисходительный к его слабостям. Это единственное лекарство от одиночества и тоски по дому». Он протянул руку через яркие языки пламени, словно не замечая, что они лижут ему запястье. Мои пальцы обхватили его предплечье. Так мы скрепили нашу дружбу, разделив одиночество друг друга и скрасив его тоску. К концу ночи мы, должно быть, уснули, ибо я проснулся уже на рассвете под нарастающий вой ветра, поющего в корабельных вантах, обдувающего носы кораблей с громкими ужасными воплями. По другую сторону почерневшего, выгоревшего очага с болезненным стоном заворочился Диамет. «Сегодня утром моим костям еще хуже», — заявил он, сев на ложе. «И есть отчего. Снаружи шторм». Он осторожно поднялся на ноги и направился к занавешенному входу в шатер, выглянул из него и вернулся на свое ложе. «Это отец всех штормов, которые приходят с севера. Ветер все еще дует с той стороны, и я чувствую дыхание снега. Сегодня отплытия не будет, иначе всех нас снесет к Египту». Раб вкатил треножник с горящим огнем, прибрал ложа и принес нам горячей воды, чтобы мы могли умыться. Торопиться нужды не было. Агамемнон будет настолько разгневан, что не сможет созвать совет раньше полудня. Рабыня принесла горячие медовые лепешки и ячменный хлеб, кусок овечьего сыра и вино с пряностями, чтобы закончить трапезу. Завтрак удался, особенно потому, что мне было с кем его разделить. Мы проводили время, грея над огнем руки, пока Диамет не ушел в свой шатер, чтобы переодеться к совету. Я надел кожаную набедренную повязку с искамидой, зашнуровал высокие наголенники и набросил на плечи отороченный мехом гематий. Лицо у Агамемнона было таким же мрачным и штормовым, как и небо у нас над головами. Застыло от ярости и досады. Рухнули все надежды, связанные с его драгоценным флотом. К тому же его не покидало чувство, что он станет всеобщим посмешищем, ведь его грандиозное предприятие застопорилось, не успев толком начаться. «Я позвал Калханта сделать предсказание», — рявкнул он. Вздохнув и поплотнее запахнув гимнатии, мы вышли наружу в жестокие объятия шторма. Жертва, связанная по всем четырем ногам, лежала на мраморном алтаре под платаном. И Калхант был одет в пурпур. В пурпур? Да что же случилось во Влиде до моего приезда? Агамемнон, наверное, очень высокого мнения о нем, раз позволил ему носить пурпур. В ожидании начала церемонии я подумал, что такое совпадение слишком подозрительно. Две луны отличной погоды, а потом, в тот самый день, когда мы должны были отплыть, все стихии этому воспротивились. Большинство из старей предпочли вернуться в свои шатры, а не страдать от леденящего ветра и мокрого снега, чтобы узнать, какое будет дано предсказание. Поддержать Агамемнона остались только те, кто превосходил других годами или властью. Я, Нестор, Диамет, Менелай, Паламет, Филактет и Идоминей. Я еще никогда не видел Калханта за работой, и, должен признать, он был мастером своего дела. Руками, дрожащими настолько, что им едва удалось поднять украшенный драгоценными камнями нож, с восково-бледным лицом он рывком перерезал жертве горло, чуть не опрокинув огромную золотую чашу, когда подставлял ее, чтобы собрать кровь. Когда он алым потоком вылил ее на холодный мрамор, показалось, будто тот задымился. Потом он рассек живот жертвы и принялся изучать бесконечные извилины внутренностей, как этому учили жрецов в Малой Азии. Его движения были быстрыми и беспорядочными, а дыхание таким хриплым, что его звук доносился до меня всякий раз, как на мгновение стихал ветер. Он обернулся к нам без предупреждения. «Выслушайте слово Бога, о царе Эллады. Я прочел волю Зевса Вседержителя. Он отвернулся от вас. Он отказывается благословить ваше начинание. Его мотивы затуманены гневом, но это Артемида, которая сидит у него на коленях, молит о непреклонности. Больше я ничего не вижу. Я не могу совладать с его яростью». Я подумал, что примерно этого и ожидал, хотя упоминание об Артемиде было ловким ходом. Однако надо дать ему должное. Калхант действительно выглядел так, словно его преследовали дочери Коры, будто в мгновение ока он лишился всего, кроме жизни. Его глаза были полны истинной мукой. Я снова засомневался в нем, ибо он явно верил в то, что сказал, даже если все это и было отрепетировано заранее. Меня интересует любой человек, наделенный силой влиять на других, но еще ни один жрец не интересовал так, как Калханд. «Нет», — подумал я, — «ты еще не окончил свое представление. Нас ждет продолжение». Стоявший у подножия алтаря Калханд резко повернулся и широко раскинул руки. Огромные рукава промокли от насыщенного снегом ветра, голова запрокинута. И по его позе стало понятно — он смотрит на платан. Я последовал за его взглядом на пока еще голые ветви. Похожие на червей почки еще не раскрылись. Между ветвями примостилось гнездо, в котором сидела птица, высиживавшая яйца. Обычная коричневая птица, ничем не примечательная. По ветке ползла янтарная змея с хищным выражением в холодных черных глазах. Калхан свел руки, по-прежнему поднятые кверху, указывая на гнездо. Мы смотрели, затаив дыхание. Огромная змея открыла пасть, схватила птицу и стала ее заглатывать, пока та не превратилась в барахтающийся ком. Потом одно за другим поглотило яйца. 6, 7, 8, 9, — считал я. Она сожрала мать и все 9 ее яиц. Покончив с трапезой, змея замерла, обернувшись вокруг тонкой ветки, словно высеченной из камня. Ее глаза были прикованы к жрецу. Она смотрела без выражения, не моргая, как это свойственно рептилиям. Калхан согнулся, словно какой-то бог вогнал невидимый кол прямо ему в живот и тихо застонал, а потом заговорил. «Слушайте меня, о цари Эллады! Вы видели послание Аполлона. Он говорит тогда, когда Вседержитель не желает общаться со смертными. Священная змея проглотила птицу с 9 нерожденными птенцами. Сама птица — это год грядущий. 9 ее нерожденных птенцов — это 9 еще нерожденных Великой Матерью лет. Змея — это Эллада. Птица с птенцами — это годы, которые понадобятся, чтобы завоевать Трою. 10 лет, чтобы завоевать Трою. 10 лет!» Молчание было таким глубоким, что, казалось, даже перекрыло вой шторма. Долго никто не мог ни шевельнуться, ни заговорить. Я не знал, что и думать об этом представлении. Был ли этот чужеземный жрец настоящим провидцем? Или он разыграл перед нами фарс? Я взглянул на Агамемнона, гадая, что возьмет верх. Его уверенность, что война закончится за несколько дней, или его доверие к жрецу? Борьба была жестокой, ведь по своей натуре он был склонен верить божественным пророчествам. Но в конце концов его гордость победила. Пожав плечами, он повернулся и пошел прочь. Я ушел последним, не отрывая глаз от Калханта. Он стоял как вкопанный, уставившись верховному царю в спину, заходясь от злобы и возмущения, ибо его первое настоящее проявление силы было оставлено без внимания. Дни шли один за другим до поздней весны, изводя нас штормовым ветром и потоком дождей. Море вздымалось волнами, доходившими до палубы кораблей. Об отплытии нечего было и думать. Каждый из нас коротал ожидание в присущей ему манере. Ахилл нещадно муштровал Мирмидонин. Диомед с нарастающим нетерпением мерил шагами пол моего бедного шатра. И Доминей развлекался с гетерами, которых привез с Крита. Феникс кудахтал над своим флотом, как сумасшедшая курица. Агамемнон жевал бороду и отказывался от любых советов, пока его войска бездельничали, играли в кости, затевали ссоры и пьянствовали. Подвозить еду по раскисшим от дождя дорогам, чтобы сытно кормить воинов, тоже было нелегким делом. Я почти ничего не чувствовал. Мне было все равно, как провести начало своего 20-летнего изгнания. Только немногие собирались каждый день в полдень, чтобы присутствовать при гадании. Ни один из нас не ожидал услышать от Калханта достоверное объяснение, почему великий бог ополчился на нас. Молодая луна превратилась в полную и снова в тонкий месяц, не положив конец буре. Нам все больше казалось, что наше отплытие вовсе не состоится. Если пройдет еще одна луна, то ветры станут более непредсказуемы, и к концу лета Троя будет закрыта для нас до следующего года. Больше из интереса к Калханту, чем действительно надеясь, что Бог снимет покров и откроет нам причину своей немилости, я никогда не пропускал полуденный ритуал. Ничто не предвещало, что именно в этот день все пойдет по-другому. Я просто играл свою роль зрителя в устраиваемом Калхантом представлении. Компанию мне составили только Агамемнон, Нестор, Менелай, Диомед и Идоминей. Проходя мимо, я заметил, что алтарная змея уже давно проснулась от спячки, переварив сытую пищу, и вернулась в свою нишу. Но сегодня все пошло по-другому. Не окончив копаться во внутренностях жертвы, Калхант круто развернулся и ткнул длинным костлявым окровавленным пальцем в Агамемнона. «Вот тот, кто мешает отплытию!» — пронзительно взвизгнул он. «Агамемнон, царь царей, ты не воздал охотнице должного. Ее долго спавший гнев пробудился, и Зевс, ее божественный отец, внял ее мольбам о справедливости. Твой флот не отправится в плавание, пока ты не отдашь Артемиде того, что пообещал ей 16 лет назад». Это была не просто догадка. Агамемнон пошатнулся, лицо его побледнело от ужаса. Калхант знал, о чем говорит. Жрец медленно спустился по ступеням, весь напрягшись от возмущения. «Отдай Артемиде то, в чем отказал ей 16 лет назад, и плыви!» Всемогущий Зевс высказал свою волю. Спрятав лицо в ладонях, Агамемнон отшатнулся от одетой в пурпур судьбы. «Я не могу». «Тогда распускай свою армию», — ответил Калхант. «Я не могу дать богине то, чего она хочет. У нее нет прав этого требовать. Если бы я только мог подумать, чем это обернется, то никогда бы не дал такого обещания. Она, Артемида, целомудренная и непорочная. Как она может от меня этого требовать?» «Она требует лишь то, что ей причитается, не больше. Отдай ей это и отплывай», — холодно повторил Калхант. «Если же ты не выполнишь свой обет, принесенный 16 лет назад, род Атрея канет в небытие, а ты сам умрешь, потерпев полный крах». Я шагнул вперед и оторвал руки Агамемнона от лица. «Что ты пообещал Артемиде?» С глазами, полными слез, он схватился за мои руки, как утопающий за соломинку. «Одиссей, это был глупый, безрассудный обет. Глупец! 16 лет назад Клитемнестра выносила нашу последнюю дочь, Ифигению, но ее роды затянулись на 3 дня и все никак не кончались. Она не могла разродиться. Я молился всем, великой матери милосердной и смерть приносящей, богам и богиням здоровья, рожениц, детей, жен. Мне никто не ответил, никто из них». Слезы текли по его щекам, но он продолжал. «В отчаянии я стал молиться Артемиде, хотя она девственница и отворачивает свое лицо от плодовитых жен. Я молил ее помочь моей супруге разродиться красивым, здоровым младенцем. В награду я пообещал ей самое красивое создание, которое родится в том году в моем царстве. Всего несколько мгновений спустя, после того, как я принес обет, Клитемнестра родила нашу дочь, Ифигению. А в конце года я разослал гонцов по всем Микенам, чтобы они принесли мне весь приплод, который сочтут самым красивым. Козлят, телят, барашков, даже птиц. Я всех осмотрел и всех предложил ей, хотя в глубине души знал, что это не то, чего хочет богиня. Она отвергла все жертвы. неужели ничто никогда не изменится? Конец этой ужасной истории был мне так же ясен, словно он был написан на стене у меня перед глазами. Но почему боги так жестоки? Говори до конца, Агамемнон. Однажды я был дома вместе с женой и младенцем, и Клитемнестра вдруг заметила, что Ифигения — самое красивое создание во всей Элладе, красивее, чем Елена. Не успела она договорить, как я понял, что это Артемида вложила эти слова ей в рот. Охотница хотела получить мою дочь. На меньшее она была не согласна. Но, Одиссей, я не мог этого сделать. Мы бросаем младенцев на произвол судьбы после рождения, но ритуальное человеческое жертвоприношение в Элладе не практиковалось с тех пор, как новые боги вытеснили старых. Поэтому я молился богине и умолял ее понять, почему не могу дать ей то, чего она хочет. Время шло, ответа не было, и я решил, что она все поняла. Но теперь вижу, просто выжидала. Она требует того, что я не могу ей дать. Жизнь, которой она помогла начаться и которую требует закончить, пока она еще девственна. История моей дочери завершилась, но я не могу принести в жертву человека. Я скрепил сердце. Мой сын был для меня потерян. Так почему он должен сохранить свою дочь? У него есть еще две. Его честолюбие разлучило меня со всем, что мне было дорого. Почему бы ему тоже не пострадать? Если мужи, стоящие рангом ниже, обязаны повиноваться богам, это же должен делать и верховный царь, который перед богами говорит за всех. Он дал обет и 16 лет откладывал его выполнение, ибо это касалось его лично. Если бы самое красивое создание, рожденное в тот год в его царстве, оказалось ребенком какого-нибудь другого, он с чистой совестью принес бы дитя в жертву, поэтому я взглянул ему в лицо, приняв решение. Моя грудь сжималась от боли. Будучи изгнанником, уступил советам демона, который поселился во мне в тот день, когда оракул моего рода объявил мою судьбу. Агамемнон, ты совершил ужасный грех. Если цена требования Артемиды Ифигения, ты должен ее заплатить. Принеси свою дочь в жертву. Если ты этого не сделаешь, твое царство превратится в руины, а твой поход на Трою навеки сделает тебя посмешищем. Как же он ненавидел быть посмешищем! Ни один самый дорогой для него член его семьи не значил для Агамемнона больше, чем его царский сан, его гордость. На его лице отразилась борьба. Отчаяние и горе с одной стороны и жалкий удел в бесчестии и насмешках с другой. Он повернулся к Нестору, надеясь найти поддержку. «Нестор, что мне делать?» Раздираемый между страхом и жадностью, старик заломил руки и разрыдался. «Ужасно, Агамемнон, ужасно! Но ты должен подчиниться богам. Если всемогущий Зевс повелевает тебе отдать Артемиде то, что она требует, у тебя нет выбора. Мне очень жаль, но я вынужден согласиться с тем, что сказал Одиссей». Безутешно рыдая, верховный царь обратился ко всем остальным. Один за другим, побледневшие и помрачневшие, они приняли мою сторону. Только я один продолжал наблюдать за Калхантом, задаваясь вопросом, не разузнал ли тот тайны о прошлом Агамемнона. Разве можно было забыть ту ненависть и затаенную злобу, которые были написаны на его лице в тот день, когда начался шторм? Коварный муж, к тому же троянец. В конце концов, все закончилось обсуждением, как это устроить. Агамемнон, смирившийся и убежденный, благодаря мне, в том, что у него нет другого выхода, кроме как принести в жертву собственную дочь, объяснил, насколько трудно будет забрать девушку у матери. Клитемнестра никогда не позволит, чтобы Ифигению отвезли во Влиду и бросили под нож жреца. Он выглядел постаревшим и больным. Она царица. Она обратится к народу, и народ ее поддержит. Есть другие способы. Какие же? Пошли меня к Клитемнестре, Агамемнон. Я скажу ей, будто из-за шторма Ахилл совсем потерял покой и поговаривает о том, чтобы забрать Мирмидонин и вернуться обратно в Иолк. Я скажу ей, что у тебя возникла замечательная идея — предложить Ифигению ему в жены с условием, что он останется в Авлиде. У Клитемнестры не будет повода сомневаться. Она говорила мне, что всегда хотела выдать Ифигению за Ахилла. «Но это значит оклеветать Ахилла», — сомнение произнес Агамемнон. «Он никогда не согласится. Я достаточно его знаю, чтобы понять, он человек честный. В конце концов, он сын Пелея». Вне себя от раздражения я поднял глаза к небу. «Мой господин, он никогда не узнает. Ты же не собираешься рассказывать об этом деле всей Ойкумени. Все мы, собравшиеся сегодня здесь, с радостью поклянемся держать все в тайне. Человеческое жертвоприношение не добавит нам популярности среди воинов, они будут думать о том, кто может стать следующим. Но если ни слова не просочится за пределы нашего круга, то никакого вреда не будет, и мы умиротворим Артемиду. Ахилл никогда не узнает». «Очень хорошо. Так и сделаем», — сказал он. Когда мы ушли, я отвел Менелая в сторону. «Менелай, ты хочешь вернуть Елену?» Его лицо захлестнуло боль. «Как ты можешь об этом спрашивать?» «Тогда помоги мне, или флот никогда не отправится в плавание». «Сделаю все, что угодно». «Агамемнон отправит гонца к Клитемнестре, чтобы опередить меня. Гонец предупредит ее не верить моим словам и отказаться выдать мне девушку. Ты должен его перехватить». Его рот вытянулся в тонкую длинную нить. «Клянусь, Одиссей, ты будешь единственным, кто будет говорить с Клитемнестрой». Я был доволен. Ради Елены он это сделает. Все оказалось очень просто. Клитемнестра одобрила жениха, которого, как она думала, Агамемнон выбрал для их любимой младшей дочери. К тому же она знала, что молодому супругу предстоит отправиться на войну в дальние страны. Она обожала Ифигению. Выйдя замуж за Ахилла, Ифигения могла остаться дома в Микенах, пока тот не вернется из Трои. Поэтому львиный дворец звенел от смеха и радости, пока Клитемнестра собственноручно укладывала в короба роскошные наряды и беседовала с дочерью, посвящая ее в тайны женского тела и брака. Она продолжала говорить с Ифигенией, идя рядом с носилками, даже когда те миновали львиные ворота. Ее средняя дочь, Хрисофемида, уже достигшая брачного возраста, но все еще не замужняя, рыдала от отчаяния и зависти. Электра, самая старшая из сестер, худая, мрачная и непривлекательная, копия своего отца, стояла на крепостном валу со своим младенцем, братом Арестом на руках, с нежностью прижимая его к себе. По моему наблюдению между ней и ее матерью, явно никогда не было большой любви. У дороги Клитемнестра потянулась к Ифигении, чтобы поцеловать ее на прощание в лоб. Я содрогнулся. Верховная царица была женщиной, которая ненавидела так же страстно, как и любила. Что она сделает, когда в конце концов узнает правду? Если однажды она возненавидит Агамемнона, у него будет веская причина страшиться ее мести. Я ехал настолько быстро, насколько быстро носильщики могли нести носилки, горя нетерпением достичь Авлиды. Стоило нам остановиться на отдых или ночлег, Ифигения тут же принималась безыскусно болтать со мной. Как она восхищалась Ахиллом, когда украдкой бросала на него взгляды в львином дворце, как страстно влюбилась, как замечательно, что ей предстоит выйти за него замуж, ведь именно таково желание ее сердца. Я ожесточал себя, чтобы не испытывать к ней жалости, но временами это бывало трудно. она была так невинна, и такие счастливые были у нее глаза. Но в том, что дает мужчине стойкость и победу в невзгодах, Одиссей сильнее других. С приходом ночи я приказал принести носилки с задернутыми занавесками в лагерь Верховного Царя и поместил Ифигению в маленький шатер рядом с шатром ее отца. Я оставил ее с ним. Менелай тоже остался там из страха, что ее вид поколеблет решимость Агамемнона. Подумав, что мудрее будет не привлекать внимание к ее приезду, я не стал ставить стражу вокруг ее шатра. Следить за тем, чтобы она никуда не выходила, предстояло Менелаю.